Ультрамариновая ваза с узким высоким горлом стоит в поле нашего зрения. Однако и не ваза, если можно увидеть чуть повыше этого синего горла и маленькую корону. Хвост еще и не раскрыт, он раскроет его, когда захочет. Он чуть не ждет, чтобы мы попросили его раскрыть. Иногда он его вообще не раскрывает. Хвост он волочит за собой, как вязанку ветвей, довольно сухую и неказистую, причем некоторые ветви толсты, толще его синий, в блестящих синих чешуйках шеи, он топчется на широких лапах. Древний мир восхищался павлином. На него смотрели цари, царицы, полководцы, сенаторы. Сейчас он потерял свое значение как украшение жизни. Впрочем, в Европе его роль исполнял и сейчас исполняет лебедь. Павлин мне и меньше нравится, чем лебедь. Моя европейская, более северная душа чурается павлина, с которым ей как-то жарко. Какая-то мигрень души появляется, когда видишь павлина. Павлин — это Восток. Он также гол без полумрака, без сумерек, как издание Альгамбры, как орнамент Эль-Регистана, как стихи восточных поэтов, как четкие, без дыма, восточные фонтаны, чьи струи скорее вызывают представление о драгоценных камнях, чем о воде. Лебедь, уплывающий в зеленоватый полумрак Детина и Ива, таинствен. Павлин стоит среди солнца, ясный, покорный, жесткий, как власть деспота.